Глава 53. Эжен. Мама кричала: «Не трогайте моего ребенка». Они не тронули. Бросили меня умирать. Записка из архива сиротского приюта. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Мне снилось, что мы с Осирой строим дом. Не замок, не крепость. Просто дом. На холме среди весенних равнин, где трава уже зеленая, а деревья цветут белым дымом. Мы вбивали последний колышек для забора, и она смеялась. Тихо, как колокольчик под ветром. Мы решили, что в доме будет общий зал с очагом, кухня с окном на восток, спальня для всех, кто придет с пустыми руками и полным боли сердцем. А на чердаке лаборатория. Сушеные травы, стеклянные колбы, книги. Там будут учить детей читать по звездам и лечить раны без слов. Я вошел внутрь. Пол еще не выложили доской, а сквозь щели в кровле пробивался свет. Осира стояла у будущего очага и говорила: «Здесь будет тепло даже в самые темные зимы». Я кивнул. Хотел сказать: «Ты и есть мое тепло», но не успел. Солнце вдруг встало прямо над крышей. Яркое, почти белое. Я поднял глаза, и оно ослепило меня. Перед глазами заплясали темные пятна. Сначала круги, потом подтеки, как высохшая кровь на камне. Я зажмурился и открыл глаза в темноте. Холод. Камень под спиной. Запах плесени и ржавчины. Где-то капает вода, ровно как пульс умирающего. Я в подземелье. Так глубоко, что крик не пробьется к небу. Кандалы на запястьях. Тело болит, как будто его сшивали по частям. Во рту привкус железа. Или просто страх. Вот дерьмо. В ответ на мое замечание камень рассмеялся. То есть не камень, конечно, а тот, кто, похоже, успел с ним срастись. «Что ж, что ж», — проскрипел он знакомым старческим голосом. «Наконец ты проснулся, Эжен де Мораладье».